Глава 33. Слежка. Картошка в моих руках чистилась медленнее обычного. Глаза следили за Георгием, перемещающимся по кухне. Крышки на кастрюлях подпрыгивали. Он, хмурясь, посылал недовольные взгляды в сторону своих помощников. Те конфузились и усердно принимались исправлять ошибки или работать быстрее. Настроение у начальника было плохое. Обычно и так неразговорчивый медиум не проронил ни слова за целый день. Из размышлений о том, как подступиться к задуманному, вырывали воспоминания о ночных приходах брюнета. Виктор дал сыну 3 дня отдохнуть и вновь отправил на задание. В течение этого времени Малах доставал вопросами медиумов, пытаясь узнать что-то новое про Марию. Ее упокоение он назвал приоритетом и не был уверен, что ее дух остался из-за мальчика. За время его мини-отпуска брюнет посреди ночи молчаливо появлялся на пороге моего домика и не уходил до тех пор, пока я не начинала его выгонять, ссылаясь на то, что нам необходимо поддерживать видимость соблюдения правил. Вчера на него что-то нашло, и пока мы голые лежали на кровати, он поставил мне на груди ужасно большой засос, при этом приговаривая «моя». Синяк болел, и я злилась на Малаха. Мы заранее договорились не палиться так сильно. Хоть одежда и была закрыта, и ситуации могли возникнуть разные. Особенно я боялась оставить следы на его теле, потому что медиумы постоянно погружаются в воду полуголые. Сопровождающая его на задание компания могла сообщить о подозрительных отметинах Виктору, а он бы для профилактики наказал сына. Особенно зная, что тот послушно примет свою участь. Выпавшая из рук картошка покатилась по полу к ногам начальника. Георгий послал мне уничтожающий взгляд. По спине пробежал холодок. Какой же он жуткий, пролетело в голове. И достаточно старый, чтобы застать обоих мальчиков. Если второй, конечно, погиб, а не сбежал, уточнил внутренний голос. Узнать что-то про второго ребенка должен был Захария, но того Виктор, как назло, отправил с Малахом на миссию. Сложилось стойкое ощущение, что проповедник хочет напомнить сыну о хорошей части жизни в общине. Два друга хоть и на опасном задании, но достаточно весело проводили время. После того, как они поквитались в ударах, их дружба возродилась. Мы с Алисой в полном недоумении наблюдали, как они общаются между собой, называя друг друга пупсиками, котиками или малышами. Счастливая парочка. Для убедительности картины им не хватало только по жопе стукнуть друг друга, сообщила мне как-то подруга на ухо, когда мы вчетвером шли на утреннюю проповедь. По окончании своей рабочей смены на кухне я высказала Георгию желание остаться, чтобы помочь. Помимо основной цели — понаблюдать за начальником, хотелось увидеться с Ефремом. С того самого столкновения в церкви нам с ним так и не удалось пообщаться. Но уже в 4-й раз Георгий мне отказал, не объясняя причины. Доводы, что я не буду мешать, он проигнорировал. С трудом удалось покинуть кухню, не начав душить старого медиума. Ноги понесли меня в церковь. Из домика до главного корпуса было далековато. А нужно застать тот момент, когда Георгий покинет кухню, чтобы посмотреть, чем он обычно занят в свободное время. Сама эта мысль казалась ужасной и глупой, но других идей не было. Поэтому, смирившись с долгим расследованием, я опустилась на жесткую лавочку, надеясь спокойно дождаться возвращения детей в своей спальне. В помещении стоял слабый запах ладана. С икон на меня смотрели святые. Золотые нимбы над головами светились от тусклого горения свечей. Их безмолвные лики осуждали. «Я не виновата, что не верю в вас». Пролетела мысль, пока глаза пытались зацепиться за что-то, не бередящее душу. Испытывая дичайший дискомфорт, я продолжала ждать. Входная дверь заскрипела. «Странно, дети не шумят», — появилась в голове, которая оборачивалась на источник звука. Медиум, показавшийся в проходе, очаровательно улыбнулся. Подавив желание закатить глаза от неожиданной компании, я уставилась на иконы, делая вид, что молюсь. Исмаил опустился рядом. «Думал, что вы неверующая. Удивительно застать вас здесь, молящейся», — сказал учитель. Медиум присутствовал на крещении, и странно слышать от него подобное. «Верующая, конечно», — ответила я, стараясь убедить его в этом. Сама мысль о том, что кто-то не будет видеть во мне честного человека, напрягала. Для поиска ответов нужно было, чтобы никто не думал, что мое нахождение на территории общины необоснованно. Не знаю, о чем Виктор сообщил Даниилу, но тот не распространил слух, что я не медиум. Он был одним из самых преданных проповеднику людей. Ну или, по крайней мере, Виктор так думал, в случае чего он звал либо Захарию, либо Даниила. Учитель хмыкнул. Кори глаза заблестели. Причину его веселья я узнала почти сразу, потому что он ее озвучил. «Вы умудряетесь не соблюдать почти все правила. Пускаете в свой дом мужчину. Вы не просто неверующая. Вам необходимо усиленно замаливать свои грехи перед Богом». Голова собеседника склонилась на бок. Он пристально рассматривал меня. По коже распространился мороз. «Лицемер. Сам флиртует с почти замужней женщиной». Вспоминая про Алису, думала я. «Это шантаж? Или что вы хотите?» Поинтересовалась я. «Хочу, чтобы вы соблюдали правила. Ничего больше», — ответил учитель, переводя взгляд на иконы. Склонив голову для молитвы, мужчина замолчал, сложив ладони вместе. «Ну и как я пообщаюсь с детьми при нем?» Возник вопрос. Словно назло моим планам, со входа в церковь послышался шум. Помещение наполнилось веселыми голосами детей. Они, завидев учителя, кивали и немного притихали. Но через пару метров вновь начинали задорно обсуждать события прошедшего дня. Ефрем шел один немного в стороне. Его красные глаза смотрели прямо перед собой. Сердце пропустило удар, подскочив с места. Я подошла к нему. Мальчик не замедлился, словно не заметил моего приближения. «Эй, малыш, что с тобой?» — спросила я, глядя на его маленькую удаляющуюся спину. «Болею», — бросил он, не оборачиваясь. Ноги прилипли к месту. Резко стало неловко. Со стороны выглядит так, будто я караулила детей. «Уходить сейчас нельзя», — констатировал внутренний голос. «Если бы не учитель, то я бы уже убежала следить за Георгием», — констатировал внутренний голос, пока я опускалась обратно на лавочку, вновь делая вид, что молюсь, и в церковь пришла не просто так. «Может, раз уж Исмаил мне помешал, то пусть и помогает?» — появилась мысль. Аккуратно складывая слова в предложение, я спросила. «А вы не знаете, в каком домике живет Георгий?» Исмаил нахмурился, а затем произнес: «Вам зачем это знать?» Я пожала плечами, придумывая ответ. «Хочу попросить выходной на завтра. Чувствую себя плохо». Учитель, оглядев меня недоверчивым взглядом, сообщил, как добраться до нужного места. Я посидела еще немного с прикрытыми глазами, прежде чем уйти. С притворством покончено. Ноги понесли меня на улицу. Морозный воздух наполнил легкие. Мозг пытался сложить все, что было известно о Георгии, в цельную картину. В мысли то и дело врывался наш разговор с Исмаилом. Какой он раздражающий! Что Алиса в нем нашла? Крутилась в голове, пока я шла к нужному домику. Внутри теплилась надежда, что вечерняя темнота скроет мое присутствие. Неловко переступая с ноги на ногу возле заснеженной елки, я не знала, что предпринять дальше. Свет в окне не горел. Вдруг убийца детей хранит какие-то их вещи у себя. Мария же когда-то нашла подвеску с привязанным к ней духом мальчика. Пятки примерзли к холодной земле. Если зайду и придет Георгий, то это будет выглядеть слишком подозрительно. Днем осмотреть домик не получится. Старик не отпустит меня с кухни. Перебирались варианты в голове. Недалеко послышались шаги. Сердце пропустило пару ударов. Я медленно двинулась за ветки дерева, надеясь, что идущий не заметит умятого вокруг елки снега. Медиум прошел мимо. Я недоуменно смотрела в спину Исмаила. «Что за черт? Хотел поймать меня с поличным?» Крутилась в голове, пока я смотрела за тем, как учитель стучится в дверь. Когда ему никто не ответил, мужчина вошел внутрь. Плохое предчувствие подкатывало к горлу. «Надо сваливать!» Прорал внутренний голос в панике, когда я пыталась незаметно выйти из веток. Послышался новый хруст снега. Я замерла, не успев выйти на дорожку. В сторону своего дома прошел Георгий. Сердце бешено колотилось. Раздражающий меня учитель и пугающий начальник. «Кого еще принесет?» — появилась мысль. Второй медиум скрылся за дверью. Пересиливая дикое желание подслушать, о чем эти двое разговаривают, я быстро направилась к себе. «Слишком палевно», — крутилось напряженно в голове. Ночь прошла в беспокойных перекладываниях с бока на бок. Как же бесит этот дурацкий учитель! Появлялась мысль, отвлекающая ото сна. Вечером следующего дня планировалось провернуть изначальный план с тем, чтобы подождать детей в церкви. Выйдя из кухни на улицу, я заметила непривычную на территории поселения суету. Несколько медиумов пробежали к главным воротам. Из высоких дверей церкви показался Виктор. Любопытство не дало остаться на месте. И я поплелась следом за быстро удаляющимися мужчинами. Проповедник в сопровождении двоих медиумов вышел за территорию поселения. В будке пропускного пункта мог быть человек. Поэтому дверь я отворяла медленно под звуки пульсирующей в ушах крови. Тесное помещение встретило одиноким теплом. Быстро подойдя к маленькому окошку, я аккуратно выглянула наружу. «Черт!» — сорвалось с губ тихое ругательство. На подъездной дорожке стояла машина Александры. Детектив курила, опершись на нее, дожидаясь, пока Виктор к ней подойдет. Стало понятно, почему в будке пусто. Парни из тех, кто хранил это место от чужаков, стояли у высокого забора, с подозрением осматривая прибывшую женщину. «Здравствуйте, Александра!» «Мне сказали, прекрасная женщина ломится на нашу территорию. И я сразу подумала о вас», — очаровательно улыбаясь, сказал Виктор, останавливаясь возле детектива. Женщина смерила его высокомерным взглядом, затушив сигарету о снег, собравшийся на стыке лобового стекла автомобиля. Проповедник одобрительно качнул головой. Александра пробежалась глазами по выстроившимся у стены медиумам. Те выглядели так, будто могут напасть на нее по первому приказу. Готовая бежать в любой момент, я присела, стараясь сильно не высовываться, но так, чтобы видеть все происходящее снаружи. Александра поморщилась, словно ей неприятно было произносить это. «Ищу вашего сына». Черные брови Виктора свелись. Очевидно, он понял, о ком была речь, но все же уточнил. «Какого именно?» Детектив закатила глаза, неловко переступив с ноги на ногу. «Малаха, конечно. Или у вас есть еще более проблемные дети?» Иронично задала вопрос детектив. На лицо проповедника легла тень. «Что на этот раз?» — серьезно спросил он. Женщина ухмыльнулась, рассматривая своего собеседника. «Пусть придет в участок. Там и узнает», — бросила она напоследок. Детектив скрылась в машине, громко хлопнув дверью. Виктор не сводил с Александры внимательных глаз. Она же всячески игнорировала его. Проповедник проводил взглядом скрывающийся среди деревьев автомобиль, а затем произнес, обращаясь к кому-то из медиумов. «Узнай, что нужно полиции, и позвони Малаху, спроси, когда вернется. Если дело несерьезное, пусть сразу едет в участок». «Понял», — отозвался мужчина, направляясь в будку. Я резко отскочила от окна, поняв, что меня успели заметить. Мысленно ругаясь на себя за нерасторопность, я, выпрямив спину, стала ждать проповедника. Делать вид, что разговор не подслушивался, смысла нет. Медиум, первый появившийся в двери, начал ругаться за нахождение в неположенном месте. Виктор махнул рукой, призывая того замолчать, и приказал мне идти за ним. До кабинета мы добирались молча. Всю дорогу проповедник хмурился. Упав на свое кресло, продолжил это делать. Его рука легла на черную бороду. Мужчина будто забыл про меня, погрузившись в раздумья. Словно ребенок, ожидающий от родителя наказания, я стояла у двери, надеясь, что про меня не вспомнят. Ноги затекли. Тело невольно качнулось, перенося вес на другую сторону. Серые глаза сфокусировались на мне. Рука Виктора указала на стол возле письменного стола. Я села, стараясь не дергаться, мысленно готовясь получить выговор за то, что подслушала их с детективом разговор. Мрачное лицо сидящего напротив мужчины немного посветлело, когда он произнес: «Помню, когда Малах пришел сказать, что покидает общину, я ужасно разозлился. Но потом подумал о том, что, возможно, во внешнем мире он сможет стать счастливым. После смерти Марии в нем что-то изменилось. Будто сын утратил часть своей души. Его глаза стали такими». Виктор поморщился. Словно внутри поселился бес. Я надеялся, что однажды он вернется повзрослевший и поймет, что это место не так ужасно, что его старик его любит. Но все вести, что до меня доходят снаружи, говорят лишь о том, что тогда я отпустил его зря. Не веря своим ушам, я округляла глаза, слушая о том, как отец Малаха винит себя в проблемах сына. «Вы не виноваты в том, что он делает. Малах уже взрослый. Сам может ответить за свои дела». Вырвалось у меня. Виктор слабо улыбнулся, но его глаза наполнились печалью. «Сын подставляет не только себя своими поступками. Если так продолжится, однажды мне придется выбрать между ним и общиной. Я не могу его всегда защищать». Слова проповедника болью отдались в сердце. Он говорил так искренне, что стало жаль Виктора. В конце концов, он просто человек. И главной слабостью для него является любовь к сыну, подумала я, глядя на бледное лицо собеседника. Тяжело вздохнув, мужчина облокотился на стол и серьезно сказал: «Поговорить я хотел о том, что на вас пожаловалось два члена общины. Вы не соблюдаете правила и доставляете дискомфорт местным жителям». К щекам прилила кровь от мысли, что Виктор подразумевает ночные приходы его сына ко мне. Стараясь побороть неловкость, я тихо спросила: «Запрете меня без еды на 3 дня?» Проповедник мотнул головой в отрицание. Серые глаза устремились в сторону. «Сын не простит мне такого. Сразу увезет вас», — произнес он обреченно. «Скажите, для чего вы это делаете?» В голове полетели воспоминания о тайных посещениях брюнета. Не веря, что Виктор своим вопросом подразумевал именно это, густо краснея, я уточнила: «Что именно?» Серые глаза сверкнули на меня. «А есть еще что-то, помимо слежки за Георгием?» — поинтересовался проповедник, внимательно вглядываясь в мое полыхающее лицо. Я помотала головой, вжимаясь в сиденье. «Георгий и Исмаил. Оба на меня настучали». Злобно крутилось в голове. В комнате повисло молчание. Проповедник ждал. Я видела, как он заходил в это крыло, а потом Ефрем вышел заплаканный. Вырвалось из меня под пристальным взглядом. Виктор нахмурился. «На что вы намекаете?» Все было понятно без дополнительных комментариев, поэтому я ждала его решения. «Не надо было ему говорить!» — ругался внутренний голос, хоть в глубине души после слов проповедника о сыне и поднялась к нему симпатия.